Глава 15. В качестве боевого охранения на эвакуацию второй группы выезжал со своими бойцами капитан Давыденков, правда, в неполном составе. 8 разведчиков, 1 радист и, собственно, сам командир. Естественно, никакого лишнего снаряжения не брали, ни рюкзаков, ни пайков. Даже вооружение по минимуму. Одно БК, по паре гранат, 3 одноразовых гранатомета. «Направо! Шагом марш!» Прозвучала команда, и личный состав зашагал в сторону стоявшей за воротами колонны. Вся колонна — 1 БТР и 2 Урала. Второй Урал шел исключительно для массовости, пыль в глаза пустить. Что туда, что обратно, пустой пойдет. Когда вышли за ворота, прозвучала команда. «В одну шеренгу становись! Заряжай!» Защелкали предохранители, загремели затворы. Предохранители заняли свое изначальное безопасное положение. «По машинам!» Боец с болтающимся на плече автоматом ухватился рукой за металл бронетранспортера и неуклюже начал закидывать ногу на осклизлое от грязи колесо. «Липов, ты куда прешь?» Заорал на него гораздо успешнее взбирающийся на броню Давыденков. «Тебе на Урал! Сверху! На БТРе пулеметчики и Кислицын едут! Я же доводил! Чем слушал?» Обиженный Липов оставил БТР в покое и, пробурчав что-то невнятное, поспешил занять отведенное ему под солнцем место. Погрузка закончилась. «Все уселись?» Для порядка спросил замполит, и БТР, выдав черное облако солярного дыма, рванул с места. При проезде дивизионного КПП потребовали предъявить документы. Минут 5 ушло на всевозможные проверки, и колонна, прошмыгнув под приподнятым шлагбаумом, выскочила на местную трассу. Давно не ремонтировавшуюся асфальтовую дорогу, покрытую многочисленными рытвинами. Прокатившись по ней пару километров, БТР и следовавшие за ним машины въехали в небольшой поселок городского типа, проскочив который, снова выехали на трассу. Вот только не успела колонна проехать и пары километров, как пришлось притормаживать и останавливаться. «Всем быть начеку!» — приказал замкомбата, как только увидел, что дорога перегорожена 2 милицейскими уазиками. По краям дороги залегли люди с оружием. На беглый взгляд около 1,5 десятков. Еще 4 расхаживали перед машинами. Один в форме майора МВД поднял руку, призывая остановиться. «Майор!» Подойдя к БТРу, представился он склонившемуся вниз замполиту, но из-за шума моторов фамилию тот не расслышал. «Здорово!» — поздоровался замполит. «Что случилось?» «У нас приказ никого не пропускать». «Чей?» «Начальство». «И надолго?» Пока еще спокойно спросил Круглов. «Нам не докладывают», словно бы извиняясь, развел руками ментовский майор. «Вот черт! Слышь, братан, пропусти!» «У меня приказ». «У меня, понимаешь, тоже. Мне людей забрать надо». Частично раскрыл карты замполит. «Не могу», отрицательно покачал головой майор. «Слушай ты, майор, я сейчас как прикажу водиле дать газу, и разлетятся твои машинки к чертям собачьим». «Мы будем стрелять», — пообещал мент, и замполит понял, что тот говорит всерьез. «Вот блин, ну не стреляться же с вами в самом деле. Свои все-таки. Слушай, майор, выходи, на кого там у вас, запрашивай для нас проезд». «Уже». «И что? Сказали ждать». «Что за дурь? Майор, так что случилось?» «Говорю же, сам не знаю». «Радист центру доложил?» «Так точно». «И что?» «Разбираются». «Да сколько же еще ждать?» Воскликнул Кислицын, которому все происходящее очень не нравилось. Пару раз обжегшись, ко всему, выходящему за пределы обыденности, начинаешь относиться с подозрением. «Забраться переживаешь?» — засмеялся замполит. «Ничего с ним не случится. Погода теплая. Посидят, покурят на солнышке. Лафа. Товарищ майор, оно, конечно, так, но когда почти дома, каждая минута тянется. Ох, блин, Лех, а ты еще и философ? Да не кипишись, сейчас поедем. Майор, ну, что там у тебя? Без изменений. Пробуем вышестоящим доложиться, не отвечают. Не понос так золотуха. Радист, запроси вторую группу. Не отвечает. А что центр? Говорит, молчат. Может, они и в низине? Пора бы уже подняться. Взглянул на часы замполит. А может, и там связи нет? Высказал предположение радист. Сомнительно. Не согласился с ним хорошо знающий местные расклады Кислицын. В районе могильника всегда связь есть. С радиостанцией что-то? Выдвинул новую версию радист. Если с радиостанцией приеду в ПВД, такой нагоняй командиру маломощников устрою, мало не покажется. Пообещал и без того изнервничавшийся замполит. Значит, в низине. Вот видишь, Алексей, твой братец еще топает, а ты все переживал, что время будет медленно тянуться. Им, может, и ждать не придется. Что-то они припозднились. Сыро, идти скользко, поломаться боятся. Вот и ползут. Ну и придурки. Время эвакуации ухтырцев еще вчера знал. Мог бы заранее выйти. Чтобы потом прийти и ждать... Я бы все равно пораньше вышел. Все, можете проезжать. Милостиво разрешил наконец майор и махнул рукой своим водителям. Освобождай проход. Что, согласовали, блин, суки? В сердцах выругался Круглов и гаркнул на водителя. Что лупишься? Поехали! Механик-водитель дернулся и резко отпустил педаль сцепления. Стоило только бронетранспортеру выскочить за окраину, как ноздри уловили запах пороховой гари. «Командир!» Кислицын-старший покрепче перехватил оружие. «Чую!» — отозвался Давыденков. «Наблюдать!» — скомандовал он внезапно охрипшим голосом. «Бабенко, связь!» «Да не отвечают они!» — бросил в ответ радист. А БТР уже подъезжал к стоявшему на обочине могильному камню. Запах сгоревшего пороха стал ощущаться совершенно отчетливо. «Что за хрень?» Возмутился этому факту майор Круглов и пнул ногой Башенного. «К пулемету!» После чего скомандовал водителю. «Стоп! Приехали!» И, не дожидаясь полной остановки брони, спрыгнул на землю. Следом за ним посыпались и бойцы боевого охранения. Стали без лишних понуканий разбегаться в разные стороны. «Артем, Кислицын, давайте со мной!» — приказал майор, настороженно приближаясь к гребешку уходящего вниз склона. Почти тотчас обнаружились признаки чужого присутствия. «Мать моя женщина!» — воскликнул Давыденков, увидев в кустах первую, но, как оказалось, далеко не последнюю Лешку. Предназначение ее не оставляло ни малейших сомнений, особенно в сочетании с разбросанными по траве гильзами. «Командир!» — позвал Кислицын, обнаружив рядом вторую такую же Лешку. «Чтоб вас всех, суки!» Забыв про осторожность, принялся браниться, сообразивший, что произошло Круглов. И открывшаяся в следующую секунду картина неожиданностью для него уже не явилась. Ниже по склону виднелись неподвижные тела. Нужно было быть полным идиотом, чтобы не понять, кому они принадлежат. Майор, уже стянувший предохранитель автомата вниз, положил палец на скобу и, не поворачиваясь назад, гаркнул. «Бабенко! Доклад в центр! Группа Ухтырцева попала в засаду! Имеются 200-е! Кислицын на месте! Прикрываешь! Артем, ты наверху! Двоих бойцов со мной!» «Товарищ майор, я с вами!» Запротестовал Алексей, покрываясь холодным потом от нехорошего предчувствия. «Меня подстрахуй!» рявкнул Круглов. «Сейчас бойцы подойдут, догонишь!» Отдав распоряжение, майор, ловко перепрыгивая через валяющиеся на пути ветки, начал спускаться вниз, казавшимся зелено-темными бугорками, трупом разведчиков. Повсюду тропа оказалась залита кровью. Трупы и кровь. Кровь и трупы. Изломанные и сеченные осколками и пулями. Все в переплетении изрубленных и измочаленных веток. И полная невозможность уцелеть чему-то живому. «Товарищ майор, мы здесь!» От звука внезапно раздавшегося голоса замполит едва не рухнул на землю. «Чтоб вас!» Невольно возмутился он, в первую секунду больше испугавшись, чем обрадовавшись появлению выживших. «Мамин, сука! Я так за раз посидею!» «А я, кажется, уже...» Донесся хриплый шепот выползающего из ямы Кравчука. И правда седой!» Нервно захохотал Сидоров. Как лунь седой! О, блин!» «Еще живые есть?» Майор оглядел вылезающую из ямы троицу. Двое ранены, третий хоть с виду и цел, но видок имел. Краши в гроб кладут. «Командир где?» «Не знаем», — отозвался Мамин. «Нас как тут прижали, так и все. Снайпера били, голову не поднять». «Понятно, что ничего не понятно. Где он шел?» «Где-то выше», — показал рукой вверх Мамин. «Мы Кравчука тащили. Ногу он сломал». «Наверху командира нет. Странно. Самостоятельно подниметесь?» «Мы с Сидоровым, да. А этого тащить надо». «Тогда сидите здесь дальше. Сейчас с отряда подъедут, вытащат». Майор достал из кармашка радиостанцию «Кенвуд». Поднес к губам микрофон. «Артем, внизу есть раненые. Одного надо вытаскивать. Как только подъедет колонна, двоих сюда с носилками. Сейчас все, ждем комбата. Ведем наблюдение. Никаких инициатив. Убитыми займемся позже». «Принял», — отозвался командир третьей группы. «Ждем колонну». Алексей знал, где в боевом порядке второй группы находился его младший брат, и, соответственно, искал того у самого гребня. Сброшенный рюкзак Андрея он нашел. Кучу разбросанных гильз, где, перемещаясь, отстреливался Кислицын-младший, тоже. Сгустки крови в местах, где лежали сраженные его огнем враги, обнаружить труда тем более не составило. Даже автомат брата со снятым предохранителем валялся на земле, нетронутый противником. А вот самого Андрея нигде не было. Но рядом с автоматом, на покрошенной пулями листве, лежала смятая в комок тряпка, о чем-то смутно ему напомнившая. «Кляп!» — мелькнула мысль, и Кислицын-старший уже по-новому посмотрел на окружающие вещи. Кровь противника, разлитая в расположенных полукругом местах, брошенный автомат, теперь вот эта тряпка, сильно похожая на кляп. Все это приводило к мысли о пленении. «Он в плену! Он жив!» В первую секунду Алексей испытал облегчение. Оставалась надежда, что брат действительно все еще живой. Но уже в следующий момент осознание того, какая участь могла ожидать плененного брата, привело Алексея в настоящий ужас. «Господи, дай ему легкой смерти!» Взмолился он, не помышляя о большем. «Господи, пожалуйста, Господи!» Алексей закусил губу, и слезы градом потекли по его щекам. На заплетающихся ногах он ушел за деревья, бухнулся на колени, да так и стоял там все время, пока не послышались звуки многочисленных моторов. Тогда он встал, тщательно стер с лица следы своей недавней слабости, вернулся к автомату, нагнувшись, взял его в руки, поставил на предохранитель. Начав подниматься вверх, Алексей по пути подхватил рюкзак с притороченными к нему самодельными легкоступами и, закинув его за спину, пошел быстрее. Для себя он понял, больше ему здесь делать нечего. Сердце раздирало смертельной тоской и болью. Выбравшись на гребень, Кислицын чуть ли не бегом дошагал до БТРа и, рывком вскочив на его тушу, опустился на башню. Никаких дельных мыслей по поводу освобождения брата в голове так и не появилось. К месту организованной противником засады приехало все командование батальона. Комбат, зам, начальник штаба, отрядный ФСБшник. Убитых загрузили в Урал. Выживших всех скопом рассадили внутри БТРов. Как выяснилось, из всей ухтырцевской группы уцелело шестеро. Кроме тройки Мамина, вскоре наверх поднялись Непоседов и Талин, притащившие все еще находившегося без сознания командира группы. «Все?» — уточнил комбат, когда прибывшие с ним разведчики уложили последний труп в кузов машины. «Одного не досчитываемся», — доложил руководивший погрузкой майор Круглов. «Кого нет, выяснили?» «Кислицына. Я бойцов на местность отправил. Ищут». «Думаешь, Рыжий выкрутился?» «Нет», — сокрушенно покачал головой Круглов. «Судя по оставшимся следам, предположительно, взят в плен. Шел-то он первым». «Что, демон войны поднял лапки кверху?» Комбат всерьез не верил в подобную возможность. Он скорее бы предположил, что шедший первым разведчик попросту проворонил внезапное нападение. Но вопрос был задан. «Да нет», — отрицательно покачав головой, заступился за бойца замполит. «Андрей там их неплохо покрошил. Бился как лев. БК расстрелял как минимум. Непонятно, каким образом живой-то остался. Все в труху». И повторил, поясняя. «Все вокруг того места, где он ползал, пулями перемолото. Как мясорубкой переработали. Если бы не плен, ему бы героя давать». «Да будет нам с тобой герой, блин!» — хмыкнул комбат. «Сколько у нас выживших?» «Шестеро. Но с Ухтырцевым пока непонятно. Он все еще без сознания». «Вертолет вызвали?» «Говорят, летит». «Как будет на подлете, раненых на площадку. А я пройду здесь, посмотрю. Что-то тут нечисто. Нечисто тут что-то». Повторил Барсуков и, перехватив поудобнее автомат, пошел к зарослям, где располагалась засада. Из ближайших кустов вынырнул ФСБшник. Выглядел он странно обеспокоенным.